«Да, я знаю», — без всякого сочувствия сказал Дункан. «Его похоронили в Святой Земле». «Дело не только в этом!» — закричал Эндрю. «Ему ведь построили гробницу. Для себя деревенские ограничивались грубо вырезанными плитами, а на него потратили уйму времени, добывая отборный камень для больших плит и устанавливая их затем на место. А самое главное — громадный расход вина». «А при чем тут вино?» «Ну, мариновать его, конечно. Говорят, он умер летом, и чтобы сохранить его...» — Понятно. Но не обязательно в вине. Обычный рассол — то же самое, даже лучше. — Вы правы, лучше. Рассказывали, что он сильно попахивал, когда его хоронили. Но некоторые считали, что простой рассол — вульгарно. И вот они положили этого колдуна в гробницу, вложив столько труда и с такими церемониями, потому что были уверены, что он святой. И с ним положили его реликвию. Наверное, повесили ему на шею. Эндрю печально закивал. — Я думаю, вы понимаете, милорд. — Не называйте меня милордом. Лорд — мой отец, а не я. — Простите, милорд, больше не буду. — Как ты думаешь, почему рассказы о Вольферте так долго держались? По крайней мере, 100 лет, а то и больше. Не знаешь, когда это было? — Никто не знает. Дата его смерти была указана на маленькой статуэтке, увенчивавшей гробницу, но она разбилась, когда упало дерево. А что рассказы живут долго, ничего удивительного. В деревне целыми месяцами ничего не происходит. И уж когда что-то случается, это производит большое впечатление и надолго запоминается. Об этом много говорят. Кроме того... Иметь в деревне святого много значит. Это дает ей особые привилегии перед другими деревнями. — Да, это я понимаю. А что насчет реликвии? Эндрю отошел подальше. — Это не реликвия, а адская машина. — Но она же ничего не делает, просто висит, — возразил Конрад. — Вероятно, она не активирована, — сказал Дункан. — Не работает. Может, надо сказать определенное слово, и механизм включится? — По моему мнению, ее надо закопать поглубже или бросить в текущую воду, — предложил Эндрю. — Ничего хорошего от нее не будет. Нам и так хватает опасностей и бед. Зачем искать еще? А почему вы так заинтересовались ей? — Вы ведь сказали, что идете в Оксфорд. — Я не понимаю, то вы говорите, что у вас в Оксфорде важное дело, а то вдруг сами увлеклись... этой противной штукой из могилы колдуна. «Мы идем в Оксфорд по делу Господа», — сказал Конрад, — «по святому делу». «Конрад», — резко прервал его Дункан. Эндрю обернулся к Дункану. «Он правду говорит? На вас возложено дело Господа? Святое дело?» «Можно сказать и так». «Конечно, это дело важное, путь далекий, трудный, жестокий, однако у вас есть нечто, подсказывающее мне, что путешествие должно быть благополучно завершено». «Теперь будет труднее, мы надеялись пройти незаметно, но сейчас разрушители знают о нас. Мы разбили их передовой отряд, и теперь нас будут выслеживать, и нет другого пути. Дело не только в безволосых, меня беспокоит сама суть». «Если здесь были пикетчики, значит, есть что-то, что Орда охраняет, что-то, на что никто не должен был наткнуться». «Как же мы пройдем?» — спросил Конрад. «Прямо вперед. Это единственное, что нам остается. Куда бы мы ни пошли, везде можно встретить разрушителей. Так что пойдем прямо, как можно быстрее, и будем осторожны». Пока они разговаривали, дух висел в углу, а теперь перелетел к ним. — Я буду вашим разведчиком, — предложил он. — Я могу лететь впереди и смотреть. Страх будет сжимать мою душу, если она у меня есть, но из признательности за то, что вы позволили идти с вами, и ради святой цели я могу это сделать. — Я не просил тебя сопровождать нас. Я сказал лишь, что не могу помешать тебе идти с нами. «Вы не принимаете меня», — запричитал дух, — «вы не смотрите на меня, как на то, что когда-то было человеком. Вы не...» «Мы смотрим на тебя, как на духа», —